оба и замерла в ожидании. Их было пятеро, пять девочек, и она знала каждую из них, все они пришли из деревни. На них были длинные одеяния, поношенные платья, старые юбки их матерей или старших сестер, на одних шелковые, на других бумажные, а на головах белые платки, повязанные наподобие монашеских чепцов. Идущая впереди девочка несла в вытянутых вперед руках какой-то предмет, издали напоминавший небольшую белую коробку. Все это походило на сновидение, на процессию призраков, и в то же время пробудило в Рут воспоминания о веренице плакальщиц, идущих в церкви за гробом. Только те были в черном с головы до пят, а эти девочки все в белом. Они пели, снова и снова повторяя одни и те же слова, и голоса их не сливались, каждый голос звучал сам по себе. «Горько плачет пташка, огласив лесок, умер наш бедняжка, Робин-петушок, умер наш бедняжка, Робин-петушок». Они приближались, не прерывая пения, потом остановились рядом с упавшим вязом, и тогда голоса их мало-помалу смолкли. Одна из девочек, Дженни Колт, та, что несла коробку, наклонилась, положила свою ношу на кучу прелых листьев, а другая девочка прошла вперед и принялась рыть яму садовой лопаткой. Остальные стояли, наблюдая, неподвижные, как статуи, в своих длинных ветхих мешковатых одеяниях, и юные их лица были старчески строги и торжественны. Яма была готова. «Теперь вы пойте. Я опущу его в могилу и скажу, какие надо слова. А вы пойте». Женя опустилась на колени, подняла с земли коробку, очень осторожно положила ее в яму и начала засыпать землей и прелыми листьями, произнося при этом какие-то слова. Пение возобновилось, на мгновение заглушив ее голос, а потом Рут снова его услышала. «Пеплу пепел, праху прах, пеплу пепел, праху прах, пеплу пепел, праху прах, пеплу пепел, праху прах». Только это. «Горько плачет пташка», огласив лесок. Дженни воткнула в землю крест, связанный из двух веток, поднялась с колен и стояла благоговейно, как священнослужитель, склонив голову. А пение все лилось. Потом все девочки повернулись и пошли прочь, тем же неторопливым шагом, и пение их плыло среди деревьев, пока не замерло далеким отголоском. И тогда остались только тишина и свежая могилка какой-то птички или какого-то маленького зверька. Рут подошла к упавшему вязу и опустилась на него. Солнце проникло и сюда, и к ней вдруг пришло ощущение счастья и, более того, уверенность, что она сможет все пережить, что настанет день, и она выберется из длинного темного туннеля, и там, по ту сторону его, станет другой, станет самой собой и даже больше, чем прежде, обновленной, более цельной. Как это произойдет и когда, и что будет этому предшествовать, она не знала, а задав себе такой вопрос, не нашла бы на него ответа. Но если ей суждено умереть, прежде чем она возродится к новой жизни, она не будет одинока, не будет лишена любви и поддержки. И что бы ни произошло, она чувствовала, что будет так. Дети сумели выполнить ритуал похорон, и это им помогло, облегчило душу. Рут была рада, что видела их, слышала торжественное нестройное пение. Слова и мелодии еще долгие дни звучали в ее ушах, а по ночам белые движущиеся фигурки вплетались в ее сны. Теперь она реже ходила на кладбище, что-то еще отошло в прошлое, Теперь она ходила в Хелмботтом и сидела на упавшем дереве, вспоминая, ведь только собиралась.